Наверное, я бы выбрал или 3, или, возможно, 4 пункт. Вполне допускаю, что это могло мне принести некоторые интересные изменения на следующей ступени развития навыка. Но вот выдержат ли мои воины настолько радикальные метаморфозы, это очень большой вопрос. Им больше подошел бы второй пункт, не приносящий кардинальных изменений на постоянной основе. Ведь сейчас мои воины могут просто не издавать эти высокочастотные звуки, и в результате их спектр восприятия будет ничем не отличаться от самого обычного гоблина. Но с другой стороны, не для этого ли я оставил этих солдат в живых, чтобы проводить на них подобные эксперименты? В итоге я решил, что Лиуру достанется 2 пункта, с его самым простым увеличением радиуса обзора, и как итог он даже серьезных болевых ощущений при прохождении метаморфозы не получил, а его эффективное расстояние восприятия увеличилось почти до 100 шагов. При следующем улучшении навыка, он снова выбрал 2 пункта, так как все остальные не претерпели изменений, и его восприятие уже позволяло заглянуть далеко за пределы нашей каверны, шагов на 150, или даже на 200. Тут уже на первый план выходило качество поверхности, которые отражали издаваемый им звук, да и физически Лиур никак не изменился. Как минимум на голове ничего лишнего не отросло, да и говорил он по-прежнему внятно. Маришу достался 3 пункта. Он минут 10 валялся на земле, обхватив голову руками, однозначно притворяясь, словно ему действительно больно. Но как итог, он мог хоть и в размытом виде, как Мариш тогда выразился, но ощущать нас, не издавая сам звуков, лишь благодаря производимому нашими телами шуму. Довольно интересное изменение, в итоге к такому воину не подкрадешься незаметно, но и недостатки неоспоримы, так как солдат будет постоянно ощущать объекты, которые издают звук. Это как не иметь возможности закрыть глаза во время сна. Но с другой стороны, уши мы во сне тоже не закрываем и как-то же спим, привыкли же к этому. Следующее улучшение банально добавило ему четкости и дистанции его пассивного восприятия. И опять же, Мариш валялся на земле, крючась от боли. Но никаких визуальных изменений на его хитиновой башке я не обнаружил. А вот с Улером, все пошло не по плану, когда он выбрал 4 пункта. Этот воин действительно бился в непритворной агонии от происходящей в его теле метаморфозы, руками пытаясь разорвать хитин на шее. Мне на мгновение даже подумалось наложить на него чары лечения, но, наверное, даже жизнь моего воина не стоила раскрытия столь удачного местоположения лагеря, ведь тогда здесь оставаться уже точно не выйдет, а это в данный момент неприемлемо. Как итог, у него появились под челюстью 2 небольшие пазухи, отдаленно напоминающие жабры у рыб, но не сказать, что это сильно ухудшило внешний вид и без того страшного монстра. Как результат изменений, Улер стал ощущать все происходящее более естественно, а главное, не прилагая к этому никаких усилий. Как он выразился, теперь это никак не отличается от обычного зрения, ведь все происходящее вокруг него он ощущает постоянно. А вот во время следующего улучшения навыка, Улер меня удивил. Оказалось, что все варианты доступных изменений в его случае полностью изменились. 1. Диапазон частот испускаемых звуковых волн изменяется, теперь вам под силу ощутить объекты на некоторую глубину. 2. Диапазон частот испускаемых звуковых волн может быть вами самостоятельно изменен в широком диапазоне, позволяя выбирать эффективное расстояние и качество восприятия. 3. Орган, воспроизводящий звуковые волны, на короткий промежуток времени может создать помехи в восприятии всем существам, обладающим схожим видом органов чувств. 4. Орган, воспроизводящий звуковые волны постоянно, в пассивном режиме, может быть при необходимости деактивирован, для повышения уровня маскировки носителя. Действительно интересно. Естественно, Улер выбрал 4 пункт, ведь я серьезно опасался, не повредит ли его рассудок этот навык в длительной перспективе. А имея возможность отключать этот вид восприятия, об этом уже точно не нужно будет беспокоиться. А вот какой я выберу пункт, когда буду улучшать этот навык, это еще очень большой вопрос, ведь как минимум первый и второй вариант выглядели очень перспективно. На следующее утро, ну если можно так назвать мое пробуждение, ведь в пещере восхождения светила точно ожидать не приходится, хотя часы в интерфейсе определенно указывали на то, что наступило утро. Так вот, плотно позавтракав, я раздал приказы, и пока мои воины будут их исполнять, мне предстоит улучшить свои навыки. Так как вчера я все-таки так и не смог до конца определиться с их выбором, ввиду крайне скудного запаса ОС в накопителях. Слушайте внимательно, прострекотал я, второй раз повторять не буду. Примерно в 3 верстах от нашего лагеря, если двигаться на север, можно найти огромную грибницу плесени, но она уже практически полностью съедена трупнями инсектоидов, так что встретить там жуков будет сложно. Вы должны собрать высохшие стебли этих псевдорастений. Чем больше соберете, тем лучше. Этими отложениями мы сможем заменить дрова, которых у нас практически не осталось. Как только выполните это задание, проведите разведку ближайших территорий. Теперь-то вы вполне сносно видите все вокруг. Сегодня 15 верст будут достаточно. Малые группы жуков необходимо уничтожать, ведь мне по-прежнему нужны очки системы. Постарайтесь, чтобы добивал инсектоидов Лиур, ведь он игрок и шанс выпадения карты в его случае будет выше. Будет исполнено, владыка, поклонившись, ответили гоблины. Кстати, Улер, присмотри пару жирных тушек жуков, произнес я, сегодня вечером будем пробовать их жарить. Также внимательно отнеситесь к безопасности. Если наведете огромную стаю на лагерь, то лучше не возвращайтесь. Да, владыка, уже совсем неуверенно ответили воины. Расхохотавшись в голос, я сказал, это была шутка, гоблины. Если действительно наткнетесь на большую стаю и она увяжется за вами, ты, Мариш, должен опередить группу и сообщить об этом мне, чтобы я ее уничтожил на приличном расстоянии от нашего лагеря. Вам все ясно? Да, владыка Афет, благодарим. Уже куда веселее ответили мои солдаты. Когда мои гоблины покинули пещеру, я зашел в свою палатку и снял экзокостюм. Теперь, наверное, не скоро выпадет возможность им воспользоваться. Добавляю 3 свободных очка характеристик в параметр сила и довожу его до 18 единиц. Тело наливается тяжестью. Нестерпимая дрожь доходит до самых пяток. Каждая мышца в моем организме бьется в судороге. Не став сопротивляться метаморфозе, я сел на спальник и неожиданно задумался. А ведь мое тело уже давно не чувствительно к холоду, но мне по-прежнему не хочется сидеть на голом камне. Эта мысль была приятна, было в ней что-то от настоящего меня, настоящего гоблина, любящего комфорт и некоторый уют. Не зря же я десятки лет таскал с собой дорогой деревянный стул, жаль, что сейчас он для меня стал слишком хрупким. Дождавшись, когда спустя 1,5 часа изменения тела закончится, обратил внимание, что мои габариты практически остались неизменны. Для этого мне пришлось замерить рост относительно высоты потолка в палатке. Как итог, прибавка оказалась всего лишь чуть больше ладони, но сами движения стали значительно резче и энергичнее, и это с учетом очень тяжелого тела, да и чувствовалось, что сил прибавилось. После проверки физической формы, я перешел к навыкам, которые хотел улучшить. В этот раз я не стал совмещать эти 2 вида модификаций, банально не став рисковать, так как прямо сейчас спешки вообще не было никакой, и первым в моем списке значился навык «Ядовитая игла». Это именно то оружие, на которое я возлагаю наибольшие надежды в этом мире, ведь более смертоносного навыка у меня попросту нет. Внимание! Вы хотите улучшить навык «Ядовитая игла» 600 ОС? Да нет, ранг повышен, сила навыка увеличена, прочность жала, а также скорость удара жала и скорость полета иглы увеличены. Выберите направление развития. 1. Увеличивается сила яда. Возможны негативные последствия для самого носителя. 2. Сильно повышается скорость полета иглы. Возникает эффект закручивания снаряда, точность выстрела на дальние дистанции возрастает. Возможно появление избыточной гипертрофии мышц, отвечающих за запуск иглы. 3. Количество игл увеличивается с 6 до 9 единиц. Скорость восстановления игл увеличивается и зависит от характеристик организма и общего уровня регенерации. Значительно увеличиваются габариты инкубатора игл. 4. Значительно повышается прочность игл. Скорость восстановления снарядов незначительно снижается. 0,640, 893, 15 тысяч. Пробежав взглядом по всем пунктам, отметил, что в них есть небольшие изменения или уточнения от системы, но мой выбор был неизменен, и никакая гипертрофия мышц меня не остановит. Выбираю 2 пункта. Боль скрутила правую руку, ее словно в кислоту окунули. Хитин на предплечье не только лопнул, но и начал отваливаться целыми кусками, словно бы я линяю, как старый ящер. Как ни странно, не только мышцы начали увеличиваться в объеме, но кости претерпели некоторые изменения, раздавшись в стороны. Но и это было не самое серьезное изменение, правое предплечье не только увеличилось в объеме, став в обхвате толще левого больше, чем в 4 раза, но и его длина претерпела изменения, став на два ладони больше, и теперь, глядя на свои лапищи, создавалось странное ощущение из-за разницы в длине рук. Но когда метаморфоза завершилась и стоило мне напрячь правую руку и ударить ядовитым жалом, просто в воздух перед собой, как произошел легко различимый хлопок, который свидетельствовал, насколько быстро вырвалось из моей руки костяное жало. Даже моего уровня восприятия не хватило, дабы отследить его появление. Конечно, результат будет виден только после испытаний реальным боем, но есть все основания полагать, что выстрел ядовитой иглой будет большим сюрпризом для существ этого мира вечной ночи. И ведь это я еще не довел характеристику силы до 20 единиц. А вот дальше мне предстоял довольно непростой шаг, и я бы даже сказал, что он в чем-то рискованный. Но проблему, когда мой рост замедлился при увеличении параметра силы, нужно решать в любом случае. Ведь противостоять огромным инсектоидам, без возможности использовать магию можно, только полагаясь на еще более крупное тело, чем у самих жуков. И именно этого я и хочу добиться. Как минимум прямо сейчас, лучше плана мне придумать не удалось. Карта навыка, гигантизм, ранг Е, описание, незначительно, непропорционально увеличивает размеры вашего тела, количество силы остается на прежнем уровне, что может привести в дальнейшем к сложностям при передвижении, в связи с увеличением массы тела. Увеличение отдельных частей тела влечет пропорциональное изменение мышечной структуры, каркаса скелета и внешнего покрытия владельца. Также органы, попавшие под действие навыка, претерпят структурное увеличение. При изучении шанс успеха 93, шанс смерти 8, насыщение 37, 100 ОС. Как-то уж слишком подробно описан навык, система словно предупреждает меня о его опасности. Хотя шанс на успех велик, да и предчувствие молчит, хотя в тот раз, когда изучал стальные кости, мое чувство опасности тоже спасовало. А может, я себя излишне накручиваю, и подробное описание – это всего лишь результат увеличения уровня моего интеллекта. Внимание! Изучить навык гигантизм, 100 ОС, 0640, 830, 15 тысяч. Да нет, тело затрясло, да с таким энтузиазмом, что я растянулся на полу, комкая спальник и, кажется, разрывая его на куски. Но пожалеть об этой утрате я не успел. Сознание затопило болью, и при этом я перестал ощущать все свое тело. Даже зрение и слух отказали, лишь боль продолжала пульсировать, разрывая каждый кусочек моего мозга. Сколько длилось изменение моего тела, я не знаю. По субъективным ощущениям, система пытала меня несколько дней кряду. Во время экзекуции я даже успел несколько раз пожалеть о своем выборе, начиная подозревать, что мои мучения никогда не закончатся. Но часы в интерфейсе говорили об одном жалком часе. И пусть в это верилось с большим трудом, но по всей видимости, так оно и было. Со значительным усилием поднявшись на нетвердые ноги, я осознал, что касаюсь потолка своей палатки. А это значило, что мой рост достиг 8 локтей. Осмотрев тело, понял, все не так радужно, как представлялось изначально. Руки и плечи действительно стали значительно крупнее, теперь ладони практически касались колен. А вот корпус и ноги на их фоне выглядели особенно стройными. Да и в принципе общая несуразность была видна невооруженным глазом. Единственное, что по-настоящему радовало, так это еще больше увеличившееся правое предплечье. А когда я выдвинул ядовитое жало, то определенно был обрадован, так как теперь оно было длиной самую малость покороче некогда тяжелого тесака, достигая почти 2 локтей. Правда, из минусов было то, что полноценно взять рукоятку тесака, да и любого другого оружия из моего арсенала, я уже не смогу, ведь лапищи стали неимоверно огромными. Как и предполагал, хитиновая броня тоже стала значительно толще. Теперь пробить ее будет очень непросто, конечно, если не использовать специальные боевые навыки, ну или магию. Но даже так, хитиновая броня на руках стала толщиной в ладонь. Естественно, до уровня прочности моего экзокостюма хитин все равно не дотягивает, но и банальный стальной доспех будет куда проще пробить, чем мою природную броню теперь. Проведя несколько ударов, я удостоверился, что тело по-прежнему прекрасно меня слушается и никакого дискомфорта нет. Да и добавившийся вес меня не обременил, движения так и остались быстрыми и уверенными. Но это еще не конец сегодняшних метаморфоз, как минимум нужно еще раз улучшить навык гигантизм. Внимание! Вы хотите улучшить навык гигантизм? 200 ОС. Да нет, ранг повышен. Сила навыка и пропорции тела увеличены. Выберите направление развития. 1. Тело носителя увеличивается более гармонично. Перекосы в пропорциях тела становятся незначительными. Увеличение коэффициента роста тела, связанное с параметром сила, незначительное. 2. Конечности носителя, отвечающие за нанесение ударов, увеличиваются в размерах. Перекосы в пропорциях тела становятся значительными. Увеличение коэффициента роста тела, связанное с параметром сила, незначительное. 3. Корпус носителя увеличивается в размерах. Перекосы в пропорциях тела становятся значительными. Увеличение коэффициента роста тела, связанное с параметром сила, незначительное. 4. Голова носителя увеличивается в размерах. Перекосы в пропорциях тела становятся значительными. Увеличение коэффициента роста тела, связанное с параметром сила, незначительное. 0,640, 630, 15 тысяч. Очень интересно. Сразу видно, что этот навык принадлежит расе инсектоидов. Один только 4 пункт, с увеличением головы, сразу же заставляет вспомнить инсектоида-пожирателя, который плюется кислотой. У него именно голова отвечает за дальность плевка. Получается, он инстинктивно знает, какой именно пункт при улучшении навыка нужно выбирать, или же этот процесс происходит естественным образом. Это, конечно, все очень интересно, вся эта морфология жуков, но лично мне подходит только один пункт, ведь остальные могут сильно снизить мой боевой потенциал. Хотя увеличить еще сильнее руки и превратиться в ходячую баллисту, очень заманчиво. Но тогда я определенно стану чудовищем, с очень узким коридором возможных боевых тактик, ведь моя скорость движения будет заметно снижена. Внимательно перечитав все 4 пункта, опасаясь, что я пропустил нечто важное, выбираю один вариант. В этот раз меня трясло очень избирательно, казалось, метаморфоза затронула только нижнюю часть тела, но и закончилось все быстрее, за каких-то 20 минут. Ощущения были не новые, поэтому ярких впечатлений не добавилось. Снова поднявшись на ноги, стряхнул с плеча обрывки очень дорого спальника. Теперь тело действительно смотрелось гармонично, наконец, ноги не уступали в обхвате моей левой руке. Конечно, хотелось бы посмотреть на свое отражение в зеркале, но чего нет, того нет. Наверное, сейчас я мог серьезно поспорить с тем гигантским вожаком Нурглов, не только в силе, но и в том, кто из нас выглядел более устрашающе. Еще осталось пару навыков, которые нужно улучшить, но я засек движущихся в сторону лагеря 3 гоблинов, а в их присутствии продолжать метаморфозы считал неприемлемым. Да и устал я за сегодня, ведь меня никто не торопит, времени впереди даже больше, чем нужно, причем намного. Так как в данный момент никакой спешки у нас нет и быть не может, как минимум, я надеюсь, что в ближайшее время нас не обнаружат лазутчики инсектоидов из какого-нибудь гнезда и не устроят на нас охоту, да и палатку нужно привести в порядок, сделать ее выше, ведь некоторый дополнительный запас полотнища у нас есть. Глава 28. Преданность владыке демонов, как она есть. Лиур, двигаясь по бесконечным тоннелям Мирас Шорс, я с ужасом вспоминал недавние события. Особенно страшно мне стало в тот момент, когда я увидел, во что превратилась прилегающая территория рядом с межмировыми вратами. Пустошь буквально утонула в огне, и лишь по отголоскам магических колебаний мне было понятно, что это пламя было из самих глубин преисподней. А ведь это сделал именно владыка Афет, каким-то образом превратив доверчивого Тоталемоса в живое воплощение предвестника апокалипсиса. И как бы я до этого не относился к этому молодому и чрезмерно хитрому магу, но такой участи я ему точно не пожелал бы. Но с другой стороны, его место вполне мог занять и я сам, и за выбор, который сделал владыка Афет, я ему бесконечно благодарен. Поначалу все происходящее в мире с Шорс было чрезвычайно непривычно. Этот навык, третий глаз инсектоидов, позволял прекрасно обходиться без каких-либо факелов, да и родных глаз как таковых. Конечно, окружающий меня мир выглядел непривычно, но зато ориентироваться в нем было довольно легко. Иллюстрация. Пещера в новом спектре восприятия. Единственным недостатком являлась размытая темнота за горизонтом моих чувств. И даже вспоминая, как мы двигались при свете огромных факелов и постоянно спотыкались о неровную каменистую поверхность пещер, я задумывался, а почему нам тоже просто не выдали такие вот навыки? Понятно, что на рядового бойца никто из старших офицеров тратиться бы не стал, но магам и тем более десятникам можно было хотя бы намекнуть о данной альтернативе. Хотя, возможно, несмотря на всего лишь F-ранг этого навыка, Он чрезвычайно редок и, как следствие, дорог, но этого я уже не узнаю. Да и не особо мне теперь интересно, почему тот же Эцев так упрямо экономил на своих подчиненных. Хотя, если подумать, он же их продал, как и меня. И действительно, зачем тратиться на товар, который собираешься сбыть? Вот же тварь поганая, чтоб ему в самой бездне оказаться. Все это время я двигался по большому счету на одних инстинктах, просто следуя приказам бывшего десятника Ирчина, который в итоге оказался старшим демоном с неизвестно какими планами на будущее, не только на нас, но и вообще, по всей видимости, на всю провинцию Тысячника Тарака Кровавого. Уже откровенно ни на что не надеясь, учитывая тот факт, как владыка Афет поступил с Таталимом Со, которого месяцем ранее именно он спас из костлявых рук лича Нуирия. Есть ли шанс лично у меня выжить или мне уготована судьба недавно почившего молодого мага? Конечно, хотелось верить, что владыка Афет имеет на мой счет не настолько ужасающие планы, но в нынешней обстановке убедить себя в этом становилось все сложнее. Ведь пока рядом с нами двигался монстр, пусть даже чудовище из древних мифов, настоящий арх, но где-то глубоко внутри своей души, я знал, что это тот самый, старый, местами жестокий, злобный десятник Ирчин, и что его сердце пока еще принадлежит настоящему гоблину. Да и что ни говори, пока его ранг оставался всего лишь F-уровня, неосознанно я воспринимал старого десятника как существо равного мне вида, несмотря на огромную разницу в нашей с ним личной силе. Именно по этой причине я, разговаривая с Таталимом Со, даже мог воображать или гипотетически рассуждать, что использую против него свое заклинание «Огненный шар». Но вот стоило мне только осознать, что это настоящий демон Д-ранга, то даже просто эти воспоминания приводят меня в ужас. Ведь одно дело – это сильный, опытный, измененный навыками гоблин, а совсем другое – настоящий темный каратель из самой преисподней. Существо, прожившее тысячи лет и все это время, непрестанно поглощая души и сами страхи миллионов принесенных в жертву разумных, на кровавых алтарях его мира. Наверное, пытая меня сам Тысячник Тарак Кровавый, я бы никогда не выдал тайны владыки Афета, конечно, если бы он меня об этом попросил. Продолжая раздумывать над превратностями судьбы, мы тем временем двигались по бесконечным тоннелям мира Сшорс. Наверное, впервые никуда не спеша, желая просто найти эти высохшие стебли грибниц. И от мысли, что владыка Афет решил разбить лагерь на длительный промежуток времени, мне почему-то становилось спокойнее, словно он решил создать здесь, в мире жуков, наш личный, принадлежащий только нам кусочек дома. Задумавшись об этом, я не заметил крупный каменный выступ под ногами и споткнулся. «Чего в облаках витаешь?» – раздраженно бросил Мариш. «Забыл, наверное, что в этом мире магию использовать нельзя и любая рана будет заживать не одну неделю. Мариш, не рычи!» – успокаивающе произнес Улер. «Он просто привыкает к новому типу зрения, как и мы с тобой. Ничего он не привыкает», — зло ответил Мариш, — «просто не смотрит по сторонам. А, как и прежде, в былые времена, словно богатый чародей, всецело полагается на обычных бойцов. Но только теперь он уже не волшебник, а такой же обычный солдат, как и мы. Да и к тому же, на нашем фоне, крайне слабый, а значит и ниже нас по званию». «Ну ты и даешь, Мариш», — тихо расхохотался Улер, — «ниже нас по званию», — передразнил он своего друга. «Так это ты, значит, сотник уже, в нашей маленькой армии, чего это ты хохочешь?» Недовольно спросил Мариш. «Почему сразу сотник, но десятником-то я точно могу рассчитывать стать, а я тогда кем буду?» Весело спросил Улер. «Ну, не знаю», неожиданно серьезно задумался Мариш, «наверное, тоже десятником. Так это мы с тобой, два десятника, будем командовать одним единственным солдатом, с трудом сдерживаясь, чтобы не расхохотаться в голос», сказал Улер. «Я не мешал им веселиться, да и лично мне ничего обидного они не сказали, просто бестолковый треп, чтобы развлечься во время марша и немного отвлечься от тяжелых будней и недавних событий, которые оставили в душах этих двух здоровенных и простоватых гоблинов неизгладимые душевные шрамы, как и у меня самого». Мариш серьезно задумался и долго ничего не говорил, поэтому первым не выдержал Улер. «А давай ты будешь командовать Лиуром сегодня, а я завтра. И так каждый день, будем меняться и никому не будет обидно», произнес Улер, пытаясь удержать серьезное выражение на лице и не заржать в голос. «Да пошел ты, хохмач», весело ответил Мариш. У него тоже явно поднялось настроение. В этом деле Улеру не было равных, и это очень помогало в нашей, довольно непростой ситуации. когда каждый день становится только страшнее, даже тогда, когда, казалось бы, это уже невозможно. Так мы и шли, внимательно следя за обстановкой. Так-то Мариш прав, я слишком сильно привык полагаться вообще во всем на рядовых воинов, ожидая лишь приказа от десятника. Я никогда не следил за периметром, даже в горизонт не вглядывался, пытаясь обнаружить противника, всегда ожидая, что это сделает кто-нибудь другой. И судя по всему, эти прекрасные времена навсегда прошли. Мариш, тихо позвал я, когда мы удалились от нашего нового лагеря примерно на 2 версты, а как ты думаешь, зачем целому владыке демонов понадобились настолько бесполезные существа, как мы с тобой? Сам ты бесполезный, негодующе ответил Мариш, это ты, мелкий гоблин, в этом мире обуза для него, но никак не я с Улером. Да ладно тебе, не придирайся к словам, успокаивающе произнес я же не это имел в виду. Да ты и сам подумай, зачем существо Д-ранга оберегает нас, да мы же просто обуза. Да что ты заладил, уже совсем невесело сказал Мариш, какая еще обуза. Ты либо шутишь так неудачно, либо меня за идиота принимаешь, а что еще хуже, по всей видимости, ты сам идиот. Мариш, ты бы в своих словах был посдержаннее, с угрозой сказал я, тот факт, что твое тело стало крупнее и что в этом мире магия под запретом, не означает, что я не могу сжечь тебя прямо здесь. И никто, ни жуки, ни даже владыка Афет тебе не помогут, так что впредь подбирай слова более тщательно. Мариш остановился, набычился и повернулся ко мне, явно собираясь сказать очередную колкость, но сделать он этого не успел. Мариш, прекрати, хлопнул его по плечу Улер, наш невысокий друг абсолютно прав, практически во всем. После этих слов он повернулся ко мне, но я бы не был так уверен, что владыка Афет не сможет изловить наши души и пытать их веками напролет, если тебе, Лиур, взбредет в голову нарушить его приказ и как-то расстроить планы старшего демона. Если я задал вопрос, то уж точно у меня не было и мысли подшутить над вами, произнес я раздраженно, и если тебе, Мариш, нечего ответить по делу, то и оскорблениями сыпать абсолютно ни к чему. Не беспокойся, маг, весело сказал Улер, что я, что Мариш, мы прекрасно понимаем твою обеспокоенность. Довольно сложно принять тот факт, что старый десятник оказался на самом деле старым демоном. Это заставило на многое в жизни посмотреть совершенно под другим углом. И ни тебе, ни нам доподлинно неизвестно, почему целый владыка демонов почти полвека притворялся обычным гоблином, а не разорял миры, возглавляя свои легионы. Как и тот факт, почему из целой сотни воинов он выбрал именно нас. Не перебивай, я понял твой вопрос. Как мне кажется, Таталимсо изначально был запасным вариантом, потому что, исходя из твоего же рассказа, донести его тебе удалось с помощью чуда и никак не меньше. Возможно, владыка Афет и не рассчитывал, что тебе это удастся и выбрал его лишь по причине самого малого веса. А когда возникла необходимость, он воспользовался им без малейшего сожаления. Но это только мои домыслы. Не думаю, что я смогу понять мотивацию существа, прожившего 1000 лет. Как-то слишком складно ты начал говорить, а, Улер, задал я неожиданно вопрос. Может быть, ты тоже на самом деле демон, вот владыка Афет и спас тебя. Раньше я за тобой не замечал ни такой правильной речи, да и мыслей настолько разумных от тебя было не дождаться. А вот Мариш вообще никак не изменился. Есть повод задуматься, тебе не кажется? Я же тебе говорил, Улер, тихо хохоча, сказал Мариш, что наш аристократ заметит и распознает в тебе демона, а ты мне не верил. В этот момент Улер резко развернулся в мою сторону и, кровожадно оскалив зубы, произнес: «Преклонись же передо мной, жалкий червяк, узри всю мою мощь, великого повелителя преисподней и всех нижних миров». С трудом сдерживая смех, закончил свою тираду Улер. «Да пошел ты, демон недоделанный», — сказал я, тоже уже смеясь. Глава 28.1. Постоянная прибыль, что может быть лучше? Старый десятник. Сказать по правде, мясо жуков оказалось той еще гадостью. И даже основательно прожарив его, особых положительных изменений во вкусе не наблюдалось. Но спустя несколько часов, никаких признаков отравления у своих воинов, да и у себя тоже, я не заметил. И уже ближе к полуночи, Мариш приготовил жареного мяса инсектоидов с большим запасом. И несмотря на не самый приятный вкус, мы наконец смогли набить свои желудки практически до отвала, чего не могли позволить с самого начала этой неудачной миссии. К тому же, они добыли не только под сотню мер высохших стеблей, которые мы будем использовать для поддержания костров, но и нашли небольшой родник, вполне способный обеспечить нас водой. Из крупной каверны они набрали около 200 мер воды, так что в ближайшее время мы будем обеспечены всем необходимым. Ну или пока нас не обнаружат лазутчики инсектоидов, или мы не сойдем с ума от мерзкого вкуса мяса жуков. Также мои воины добыли 34 ос, уничтожив небольшую группу трутней, двигавшихся по тоннелю. 0640, 664, 15 тысяч. Думаю, со временем, когда мы составим более подробную карту прилегающих территорий, можно будет понять и отследить маршруты инсектоидов и позже устраивать на них засады, если внезапные лобовые атаки можно так назвать. И все же, наш лагерь постепенно начал становиться все уютнее. Одно только пламя костра успокаивало нервы не хуже крепкого вина, а его насыщенные цвета радовали наши глаза, особенно сильно после серости проклятого мира Тиссер. Иллюстрация. Невероятное развлечение пещерных гоблинов. Походный костер, его яркие языки словно танцевали под неслышимую ни для кого музыку, а оранжевые и красные всполохи радовали глаз. После нескольких месяцев бесконечного уныния и серости мира Тиссер, вся пещера наполнилась красками и светом. На стенах приятно пробегали отсветы яркого пламени. Даже мои воины это почувствовали, словно вокруг нас снова есть жизнь. Пусть странная, а иногда и опасная, но все же жизнь. Они вновь начали шутить, сидя вокруг костра. Пустая болтовня, старые воспоминания, но главное, с их лиц постепенно пропадает уныние и обреченность. На следующее утро мои воины снова отправились пополнять наш стратегический резерв провизии и ресурсов. Я донес до них мысль, что жалкая сотня мер горючего топлива для приготовления пищи – это совершенно недостаточно. Да и радиус области для разведки тоже нужно увеличивать. Ведь моя основная цель – это не возможность безнаказанно щипать мелкие стайки жуков-трутней, а желание попытаться уничтожить одно из гнезд инсектоидов и заполучить новые навыки или, возможно, еще какие-нибудь ценности. Так как жуки, конечно, в подавляющем большинстве не могут пользоваться артефактами системы, но на каком-то инстинктивном уровне все равно стремятся отнести все добытое в свое гнездо. А если учесть, что Сшорс любит посещать существа из многих миров, то шанс добыть в одном из гнезд артефакты системы совсем не равен нулю. Так-то, при прочих равных условиях, этот мир Сшорс действительно очень похож на заповедник. Соблюдая неписанные правила, не используй магию, и можно собирать ос в просто неограниченных количествах. Но так может показаться только на первый взгляд наивному обывателю. На самом деле, есть множество неочевидных нюансов. Один только навык портала, который использует Тарак Кровавый, имеет уникальную особенность не создавать в зоне выхода магических колебаний. Иначе такой поход закончился бы, даже не начавшись. Ведь одно дело – прорваться сквозь волну напирающих из всех щелей жуков в составе нескольких воинов. И совсем другое дело – попытаться повторить данный подвиг целой армии в 1000 воинов. Да и сам мир Сшорс может удивить, как в тот раз, когда неразумными жуками командовала полноценная королева инсектоидов. К тому же, в этом мире постоянно появляются новые виды жуков, и эта особенность не позволяет быть настолько уверенным, что охотишься именно ты, а не новый вид инсектоида охотится на тебя. Но меня все это касается слабо, так как особого выбора покинуть этот мир у меня нет. Никто меня не спрашивал, хочу я здесь находиться или нет. Все происходящее со мной – это результат моей попытки выжить, но никак не желание обогатиться. Так что неудачники, что позарились на бесконечное количество ресурсов этого мира и его довольно гостеприимного бога, не имеют ко мне никакого отношения. Наши цели разнятся кардинально. Да и будь у меня на карте координаты еще одних врат, возможно, я бы и попытался до них добраться. Но чаще всего, в этот мир бесконечной ночи пробивают путь, локальными переходами используя личные навыки, а не стабильные межмировые врата. Как только мои воины покинули область восприятия моего навыка взгляд Хала, я приступил к улучшению навыков. Их осталось не так уж и много, как и очков системы в накопителе. Внимание! Вы хотите улучшить навык «Хитиновая броня» – 400 ОС. При улучшении шанс успеха 96, шанс смерти 5. Да нет, ранг повышен. Сила навыка увеличена. Выберите направление развития. 1. Структура хитиновых пластин меняется, прочность поверхности брони увеличивается, а общий вес незначительно уменьшается. Эластичность хитиновых пластин значительно снижается, может привести к незначительной потере подвижности. 2. Структура хитиновых пластин меняется, прочность хитиновой брони значительно увеличивается, толщина и общий вес значительно увеличиваются, тактильные чувства снижаются до минимального значения, потеря одного из видов восприятия может негативно сказаться на владельце. 3. Хитиновые пластины приобретают повышенную регенерацию относительно всего организма. Во время восстановления хитиновых пластин количество поглощаемой пищи увеличивается в несколько раз. 4. На хитиновой броне появляются крупные эрговелые шипы. Появляется незначительная защита от магических воздействий. 0640 264 15000. Прочитав весь перечень вариантов, конечно, хотелось выбрать второй пункт и увеличить толщину хитиновой брони еще сильнее, ведь в этом случае и мой вес будет значительно больше, а это в некоторой степени усилит наносимые мной удары. Но вот потеря тактильных чувств вызывает у меня здоровые опасения, да и вес мой уже сейчас кажется мне избыточным. Еще неизвестно, не ошибся ли я, приводя тело к такому состоянию, и усугублять этот процесс мне кажется излишне рискованной затеей. К тому же, с точки зрения атакующих возможностей это мне ничего не даст, в отличие от навыка гигантизм, который увеличил правое предплечье до невероятных размеров. Первый пункт тоже не вызывал во мне большого энтузиазма. Снижать свою подвижность мне казалось абсолютно неверным решением, как и обзаводиться шипами на теле. Да и в ситуации, когда магию лечения использовать не представляется возможным, повышенная регенерация выглядит очень актуально. Взвесив еще раз все за и против, я пришел к выводу, что уже сейчас моя защита достигла того уровня, что банальная физическая атака не сможет мне навредить. В моей ситуации стоит больше опасаться тех же кислотных плевков инсектоидов-пожирателей, нежели лобового удара от крупного жука-ратника. Возможно, в будущем я и пожалею о своем выборе, но в данный момент три варианта представляются мне самым перспективным. Его и выбираю, и ничего не происходит, вообще ничего, даже мелкой дрожи не прошло по телу. Как-то это обескураживает, если честно, но с другой стороны, неужели я так хотел приступов невыносимой боли? Думаю, что точно не хотел. С этой мыслью я перешел к еще одному неоднозначному навыку. Очень уж интересен мне был результат его изучения. Карта навыка, костяные наросты, ранг Е, описание. На теле появляются наросты костяных пластин. Форма пластин и их расположение зависит от вида носителя, возможности его тела, его характеристик и количества его уязвимых точек на теле. Наросты напрямую соединяются со скелетом носителя, увеличивая общую прочность и защищенность владельца. Внимание! Ваш вид плохо подходит для этой метаморфозы. Возможно сильное изменение структуры тела и его возможностей. Значительная часть вашего тела потеряет тактильные чувства. Внимание! Возможен конфликт с имеющимся у вас навыком хитиновая броня Е-ранга. Попытка спонтанной мутации может повлечь множественные травмы, несовместимые с жизнью носителя. При изучении шанс успеха 73, шанс смерти 19. Насыщение 64 100 ОС. Как я и ожидал, повышение навыка хитиновый покров до Е-ранга, а также увеличение характеристики выносливость до 15 единиц увеличило шанс на успешную спонтанную мутацию аж до 73%. Конечно, это еще не тот показатель, при котором я готов буду рискнуть, но думаю 2, может 3 очка параметров, вложенных в удачу, изменит ситуацию кардинальным образом, и даже потеря тактильной чувствительности в этом случае меня не сильно напрягает. Ведь во время спонтанной мутации очень велик шанс получить навык, на порядок превышающий те два, что были взяты за основу. Конечно, получить в этом случае Д-ранговое умение довольно сложно, но вот Е-ранг, очень даже реально, естественно, если я выживу вовремя спонтанной мутации. И к тому же характеристики у такого навыка могут обладать уникальными значениями и свойствами. Но это дело уже ближайшего будущего. Конечно, глава 29. Истинная ценность жуков заключена в их вкусном мясе. Разобравшись с самым интересным навыком, я примерно понял, в какой последовательности буду в дальнейшем увеличивать свои характеристики. А пока можно перейти к более насущным и необходимым метаморфозам. Карта навыка, аппетит Нургла, ранг F, описание. Обонятельные и вкусовые рецепторы видоизменяются и практически все объекты, несущие в себе питательные вещества, вызывают у вас желание их съесть. Также ваш желудок станет более восприимчив к неподходящей вашему виду еде. Изучение навыка повысит вашу агрессивность к потенциальной пище. Насыщение 4-10 ОС. Шаг возможно рискованный, но с учетом размеров моего тела, абсолютно необходимый. Ведь в ближайшем будущем, жарить десятки мер мяса жуков, каждый день, скорее всего, возможности не будет. И я возлагаю большие надежды на мой высокий показатель интеллекта, который сможет нивелировать некоторые негативные эффекты этого навыка. Внимание! Изучить навык аппетит Нурдла, 10 ОС, 0640, 258, 15 тысяч. Да нет, стоило подтвердить свое решение, и карта навыка рассыпалась в моих руках. Сразу же нос неприятно задергал, словно внутри завелся крошечный, но очень голодный жук. Затем желудок наполнился приятным огнем и казалось, еще чуть-чуть и он будет вырываться прямо у меня изо рта. Примерно полчаса меня лихорадило и с большим энтузиазмом, раскаленной лавой выжигало все внутренние органы. Но боль, по какой-то причине, не была слишком сильной. Эти ощущения, вообще можно сравнить с небольшим недомоганием. Даже не знаю, почему эта метаморфоза была столь противоречива, с точки зрения ощущений. Но стоило изменениям прекратиться, и я словно увидел то, что раньше по какой-то причине ускользало от меня. Оказалось, моя пещера была заполнена множеством запахов, и они не только ощущались обонянием, но я даже словно видел эти следы прямо в воздухе и на поверхностях каменных стен. Для разведчиков и следопытов, наверное, этот навык мог стать очень интересным приобретением, но с моим высоким уровнем восприятия, не думаю, что эти мельчайшие оттенки как-то помогут мне в будущем. А вот со своими прямыми обязанностями, если можно так выразиться, навык справился вполне неплохо. Жареное мясо жуков теперь на вкус было в десятки раз приятнее. Мне даже удалось почувствовать в нем несколько ярких оттенков. А вяленое мясо неожиданно раскрылось с новой стороны. Поглощать его было неописуемым удовольствием. Казалось, ничего вкуснее мне в жизни пробовать не приходилось. Даже моя старческая сварливость пасовала перед таким неожиданным деликатесом. А вот сырое мясо жуков на вкус по-прежнему было отвратительно, но при этом я все равно мог его есть. И как я проверил чуть позже, кусок тела уничтоженного мной вампира вообще не вызывал у меня никакого желания съесть его. И это событие радовало. Хотя возможно, что мое обоняние просто не выявило никаких полезных веществ в разложившемся много лет назад куске мяса. Внимание! Вы хотите улучшить навык аппетит Нурдла, 20 ОС? Да нет, ранг повышен. Сила навыка незначительно увеличена. Выберите направление развития. 1. Ваша пищеварительная система становится менее восприимчива к ядовитым и токсичным веществам. Количество потребляемой еды для насыщения организма незначительно возрастает. 2. Ваше обоняние становится лучше. Неконтролируемое желание утолить голод становится незначительно сильнее. 3. Ваша пищеварительная система теперь способна более эффективно переваривать большинство веществ, имеющих даже малую пользу для вашего организма. Чувство вкуса становится значительно слабее. Количество потребляемой еды для насыщения организма незначительно снижается. 4. Ваше желание насытиться становится непреодолимым. Пищеварительная система теперь позволяет вам эффективно переваривать даже мясо давно погибших существ или вещества, вообще не подходящие для питания вашему виду. Возможны негативные, неконтролируемые вспышки агрессии. 0640, 238, 15 тысяч. Прочитав все варианты, я понял, что негативные эффекты от этого навыка, оказывается, возникают лишь в том случае, если появляется голод в той или иной форме. А выбрав 4 пункт, скорее всего, я бы смог выжить даже в мире ТСР, питаясь одними лишь костями. Возможно, это всего лишь мои домыслы, но что-то мне подсказывает, это вполне реальный выход из безвыходной ситуации. Но совсем не факт, что я не превратился бы в самое настоящее чудовище, с этими бесконечными приступами неконтролируемой агрессии. Так что очень хорошо, что мне не придется воспользоваться этим шансом на выживание. Первый пункт, как и второй, были в принципе интересными, да и негативный эффект у них был не слишком выраженным. Но выбрал я все же 3 пункт. Не потому что именно этот эффект мне был необходим, просто остальные оказались хуже, вот и все. 20 минут необычных ощущений в районе живота и все прекратилось. Правда, язык теперь ощущался немного странно, но думаю, я привыкну. А вот тот факт, что и сырое мясо жуков и вяленое из моих запасов теперь стали абсолютно одинаково отвратительного вкуса, меня точно не порадовало. Но если быть откровенным, то вкуса попросту не было, словно жуешь непонятную и безвкусную субстанцию. И тут мне в голову пришла хорошая, но запоздавшая мысль, что не все навыки нужно улучшать до самой высокой ступени, особенно если он и так прекрасно работает. Но с этим уже ничего не поделаешь, буду мучиться на светских приемах, угощаясь изысканными деликатесами, а на вкус они будут как сырое мясо инсектоидов. Даже в моей голове эта мысль звучала смешно. Думаю, испорченный навык, хуже уже не сделать, как минимум буду на это надеяться. Внимание! Вы хотите улучшить навык аппетит Нурдла, 40 ос? Да нет, ранг повышен. Сила навыка незначительно увеличена. Выберите направление развития. 1. Ваша пищеварительная система становится менее восприимчива к ядовитым и токсичным веществам. Количество потребляемой еды для насыщения организма незначительно возрастает. 2. Ваше обоняние становится лучше. Неконтролируемое желание утолить голод становится незначительно сильнее. 3. Чувство вкуса достигает минимального значения. Количество потребляемой еды для насыщения организма снижается. 4. Ваше желание насытиться становится непреодолимым. Пищеварительная система теперь позволяет вам эффективно переваривать даже мясо давно погибших существ или вещества, вообще не подходящие для питания вашему виду. Возможны негативные, неконтролируемые вспышки агрессии. 0640, 198, 15 тысяч. Да, такого разочарования я давненько не испытывал. Захотелось разорвать кого-нибудь особенно жестоким образом. Третий пункт стал еще хуже, и теперь я встал перед неприятным выбором, да и был ли он вообще. Все кроме 1 и 3 пункта обладали неприятными негативными эффектами, хотя, что уж там, и 3 пункт был такой же, поэтому я выбрал один вариант. Привычное жжение в районе живота сменилось на неприятную боль в горле, словно кто-то, походя, плеснул туда кислотой, но так, без энтузиазма, просто чтобы помучить жертву, но не убить. Но спустя 20 минут это неприятное чувство прошло, а вот наслаждение от обычной еды было потеряно и, как я подозреваю, безвозвратно. Примерно полчаса я бил своим ядовитым жалом дальнюю стену пещеры, вымещая злость и ярость, вплоть до того момента, когда правое предплечье начало содрогаться в судорогах. Конечно, можно сказать, что я сам виноват, или же обвинить во всем жадность или даже алчность старого гоблина. Но все это никак не успокаивало меня. Было жаль не столько зря потраченные 60 ос, сколько приводила в ярость мысль, что я так глупо ошибся. Ведь первый пункт изначально выглядел более привлекательно. В итоге я за полчаса раскрошил примерно пару десятков квадратных локтей каменной породы в дальней стене пещеры. Немного успокоившись, или если говорить откровеннее, то на самом деле боль в правой руке привела меня в чувство, и я решил изучить навык рукопашного боя. Надеюсь, что хоть это меня немного отвлечет от безрадостных мыслей, ведь насладиться моим любимым травяным отваром мне уже точно никогда не грозит. Карта навыка, рукопашный бой, ранг F, описание. Вы получаете базовые знания рукопашного боя, подходящего именно вам. Насыщение, 0.10 ос. Внимание, изучить навык рукопашный бой, 10 ос, 0640, 188, 15 тысяч. Да нет, карта навыка рассыпалась в моих руках, и знания полноводной рекой устремились в мое сознание. Я скользил среди тысяч разных вариантов, сконцентрировавшись на образе гиганта, сражающегося с крупными инсектоидами, на приемах и захватах, имеющих своей целью повреждение или вообще ликвидацию отдельных частей и конечностей жуков. Но пока все эти образы были довольно туманны и не принесли мне вообще никакого опыта. Во всяком случае, чего-то, что я не знал до этого, система мне не предложила. И опять разочарование и ярость снова затопили мою душу. Словно сегодня все навыки сговорились вывести меня из себя. Внимание! Вы хотите улучшить навык рукопашный бой? 20 ос, 0640, 168, 15 тысяч. Да нет, ранг повышен. Сила навыка незначительно увеличена. И снова какие-то жалкие никчемные примитивные ухватки, удары в сочленение хитиновых пластин, банальные попытки обездвиживания, и ничего по-настоящему полезного. Конечно, спорить не буду, некоторая плавность в моих движениях появилась, но нечто подобное и на куда более профессиональном уровне я изучил, поглощая знания школы «Бесконечное отчаяние» Глубинтхала, ту же тактику движения во время боя с множеством целей. Как итог, мне хотелось буквально разорвать чью-нибудь голову, ну или хотя бы ее раздавить собственными руками. В результате следующие 2 часа я провел, круша каменную стену, в дальней части моей пещеры, но уже кулаками, проверяя прочность хитиновых пластин. Конечно, глубоко внутри себя я понимал, что сражаться с огромными инсектоидами голыми руками – дело, мягко говоря, проигрышное. Ведь их жвалы и острые лапы были созданы самой природой, чтобы иметь преимущество над слабыми прямоходящими существами. Но неужели во всех знаниях системы нет ни одной достойной попытки, подобной тому, что я собирался воспроизвести самолично? Возможно, знание слабых мест или точек пересечения нервных узлов, чтобы воспользоваться ими во время безоружного боя. Но нет, те знания, что подсовывает система, не содержат и десятой доли полезной для меня информации. Не спорю, встреть я сейчас дикого орка и, конечно, не будь у него в руках хотя бы дубины, мне с легкостью удалось бы победить его исключительно с помощью собственных кулаков. Но если быть откровенным, о чем-то подобном я подозревал, и вся моя ярость и негодование связаны в большей степени с неудачным выбором улучшения навыка «Аппетит Нурглов». Ведь когда я совершил неверный выбор, мне стало отчетливо понятно, как именно нужно было поступить. И от этого знания мое настроение становилось только хуже. Мои воины сегодня вернулись куда позже, чем вчера, поэтому я практически успел успокоиться. Ведь если разобраться, пока ничего катастрофического не произошло, а это само по себе уже неплохо. Солдаты сдали сегодня всего 18 ОС, чем снова меня крайне разозлили. 0640, 186, 15 тысяч. Совсем мало, конечно, но зато они заметили некую закономерность. В одном из крупных ответвлений им повстречалась большая стая, которая двигалась с полными брюшками еды. И завтра, вполне возможно, моим разведчикам удастся, наконец, обнаружить ближайшее к нам гнездо инсектоидов. 3 дня прошли без особых происшествий. Мои гоблины продолжали проводить разведку, попутно увеличивая запасы нашего лагеря. Моя карта местных пещер обрастала мелкими подробностями. Иллюстрация карты десятника. Правда, с каждым разом они приносили все меньше очков системы. Как итог, за эти 3 дня им удалось добыть всего лишь 42 ОС. 0640, 228, 15 тысяч. Но это вполне обычная практика, ведь все-таки они же не вступали в схватки с крупными отрядами трутней инсектоидов. Я же все это время очень сильно переживал. Нет, разумеется, не за благополучие моих бойцов. Ведь стоило мне только вспомнить о еде, об этой безвкусной субстанции, и глаза застилала ярость. Я с огромным трудом сдерживал себя, не зная, на ком выместить всю эту постоянно возвращающуюся злость. Но и бездумно яростно атаковать инсектоидов, поддавшись своим негативным эмоциям, однозначно не было верным решением. И следующее утро прекрасно это продемонстрировало. Утро 6-го дня было особенно мерзким. Есть хотелось до одури, но чего-то вкусного. Да что уж там, просто чего-то хоть с каким-то вкусом. Мои воины, чувствуя мое нехорошее расположение духа, уже было собрались прочесывать очередной квадрат, как в моем поле восприятия мелькнула искра, на самом краю моей дальности обнаружения. Но это однозначно не обещало ничего хорошего. «Всем стоять!» – прорычал я, – «сегодня разведка отменяется. И какого нургла я не вижу в ваших руках щитов, так как маришиулер не имели такого навыка, как стальные кости, поэтому их тела были намного меньше, чем мое собственное, даже до того момента, когда я изучил гигантизм. Да и хитиновый покров они улучшали не так, как я, повышая просто его прочность, раз за разом. Поэтому и выглядели мы абсолютно по-разному, даже несмотря на то, что у мариша характеристика силы уже равна 12 единицам, рост его составлял всего 5 локтей или даже чуть меньше. Именно поэтому они вполне могли пользоваться не только нашим старым системным оружием, но даже щитами, пусть и с некоторыми неудобствами. «Простите, владыка Афет», инстинктивно поклонившись, одновременно ответили гоблины, «этого больше не повторится. Сегодня будете наводить порядок в лагере», прорычал я, уже покидая пещеру. Стоило разобраться, что это за отметки я увидел, но как ни печально, ничего особо стоящего обнаружить не удалось. Незваными и непрошенными гостями оказалась группа из 8 инсектоидов-лазутчиков. Эти твари медленно обшаривали пространство огромной пещеры, проводя будничную разведку территорий, в поисках не только новых плантаций, но и вообще всех видов питательных веществ, будь то жуки из других гнезд или же сами эти живые подобия городов. Был, конечно, соблазн уничтожить лазутчиков, и хорошо бы это сделать наиболее жестоким образом. Но если эти твари не вернутся в родное гнездо, то в следующий раз на это направление выдвинется, как минимум, вдвое больше разведчиков. И с одной стороны, лично для меня это было бы прекрасно, но вот мои хлипкие подчиненные встречу с невидимыми жуками могут и не пережить. Так что у этих инсектоидов сегодня очень удачный день. Удостоверившись, что никто к лазу в мой лагерь не собирается приближаться и вообще лазутчики уже давно скрылись за естественным изгибом большого тоннеля, я все так же смотрел им вслед, наблюдая за их искрами. Но жуки все так же медленно прочесывали каждую встреченную пещеру, шаг за шагом. А я невольно задумался над тем фактом, что мои воины чересчур уязвимы против подобных внезапных атак, и с этим определенно что-то следовало сделать. Ведь даже тот факт, что мои воины видят на куда большем расстоянии, чем рядовые жуки, это не может на 100 обезопасить их от ранения или же какой-нибудь хитроумной ловушки. Конечно, от инсектоидов не будешь ожидать классических засад, как минимум от их низших особей, но тот факт, что две стаи могут двигаться одновременно по направлению друг к другу, совсем не равен нулю. Так вот, вопрос защищенности своих воинов, я решил, можно сказать, изящно. Маришу достался мой экзокостюм. На тихий вздох Лиура, ему было предложено выучить навык хитиновый покров, после чего пришлось выслушивать его извинения, минут 10, не меньше. У Лиру мои воины попытались перекроить его старый доспех, дополнив элементами брони из тех комплектов, что у меня сохранились в бездонных сумках. Ведь не все образцы я тогда выкинул, так как посчитал несколько лишних мер вполне посильной ношей. Но как итог, это убожество с большим трудом можно было назвать броней. Держались элементы доспеха добротно, ничего во время движения не отваливалось, да и общая защищенность тела возросла на порядок. Только выглядел Улер теперь, словно пугало огородное. Что говорить, ведь у него на спине был закреплен одни из щитов, на постоянной основе, а к общей картине весомую долю привносили голые ступни бойца. В общем, по внешнему виду настоящий оборванец и дезертир, который с трудом смог собрать с трупов на поле боя нечто подходящее ему по размеру. Иллюстрация. Улер, крайне похожий на оборванца. С Лиуром оказалось все намного проще, так как он не изменился в размерах, то его дорогой легкий доспех не было необходимости менять. Ему бы только щитом научиться пользоваться. И вполне возможно, этот волшебник сможет выжить в мире вечной ночи. В итоге, я приказал Маришу перенести на пустую карту навык владения щитом, а Лиуру выдал 70 ос, чтобы он довел умение до 3 ступени. 0640, 158, 15 тысяч. Несмотря на мое отвратительное настроение, день прошел быстро, и я вполне смог отвлечься на мелочи вроде той, когда объяснял Маришу, как активировать экзокостюм с помощью кристаллов маны. А может, я просто начал успокаиваться исключительно по прошествии времени, да и желание отрывать головы всем вокруг стало куда как меньше. Глава 30. Истинное упоение битвой. Седьмой день принес первые настоящие проблемы, и хотя я объяснил новую тактику боя своим гоблинам вполне доходчиво, ведь сейчас именно Мариш был менее уязвим и должен вызывать всю агрессию и дальние атаки жуков на себя, но во время разведки что-то явно пошло не по плану, так как первым бежал, оглашая пещеру истеричными криками, не Улер, как это было оговорено заранее, а волшебник, и это с его-то характеристикой силы в 4 единицы. В этот момент я очень надеялся, что этому будет достойное объяснение. «Владыка, владыка», задыхаясь, кричал Лиур, воины отвлекли на себя огромную стаю жуков и повели ее в северо-западный тоннель. Через пару верст они сделают петлю и попытаются вернуться сюда, но среди жуков я рассмотрел и очень опасных тварей. Кажется, пару десятков стражей инсектоидов там точно было. Лиур, в лагерь, бегом, раздраженно приказал я. Не помощник он сейчас, пока добежит до места битвы, там все уже закончится. Сам тем временем срываюсь с места. Примерно 5 верст разделяет меня и моих воинов. Будь предстоящий маршрут без вертикальных спусков и подъемов, это расстояние заняло бы у меня от силы минут 10, ну может, чуть больше. Но здесь, в тоннелях, Маришу и Улеру придется подождать меня подольше. Было там пару тонких опасных мест, где даже я могу сорваться и расшибиться насмерть, если не буду аккуратен или излишне поспешен. Добравшись до подходящей позиции в огромной пещере, там, где будет удобно сражаться с тысячами жуков, я остановился, ожидая, когда прибудет мой опыт. Сказать по правде, зрелище было невероятное. Два моих воина, судя по всему, уже из последних сил пытались оторваться от гигантских размеров волны инсектоидов. Аулер так и вовсе странно подволакивал ногу. Неужели этот неуклюжий Нургл умудрился получить рану? Разве он не понимает, что в этом мире использовать заклинание лечения возможности нет в принципе. Думаю, по возвращению в лагерь, стоит его наказать за такую халатность.